Попов Илья В., ступая следом пепла. Пролог. Утерев со лба пот, смешанный с кровью, Джира отстегнул доспех и отбросил его в сторону. Более в нем не было необходимости, лезвие меча пепельного короля разрежет панцирь, словно лист. Джира никогда не видел подобного оружия. Длиною почти в 4 локтя оно было выполнено из истинно-черного неизвестного металла. В рукояти под светом пламени подмигивали яркие камни, а лезвие было исписано незнакомыми ему символами, которые то и дело вспыхивали зловещими огоньками. И чем яростнее атаковал хозяин, тем ярче сияли магические письмена на его клинке. Вымотанный и взмокший Джира еле-еле стоял на ногах. Тяжелый густой воздух был настолько горячим, что казалось, махни он рукой чуть быстрее, и она в тот же миг пойдет волдырями. Огромные горны вокруг ревели голодными зверьми, точно почуявши запах крови, растекшейся под его ногами. Но вот движения пепельного короля были столь же быстры и уверены. Даже будучи с ног до головы закованным в тяжелые доспехи, двигался он ловко, словно кошка, а каждый его удар нес смерть. Джира ненароком взглянул на атома, пронзенного десятком стрел. Уже смертельно раненый, здоровяк успел убить последнего гиганта голыми руками. Однако когда тварь, на вид будто бы сшитая сразу из нескольких человеческих лет, упала на пол, атома рухнул вместе с ней. Потом Джира кинул взгляд на Тара, разрезанного почти напополам. Парень принял на себя удар страшного меча владыки демонов, который предназначался Джира. Увидев Кира, сердце Джира сжалось. Его лучший друг, которого он считал почти что братом, когда-то славился первым красавцем страны. Сейчас же его обгоревшее лицо было покрыто сажей, глаза лопнули, а на месте рта зияла черная бесформенная дыра. Рядом с ним валялись несколько уродливых трупов прислужников короля, магов, которые не только владели чудовищной магией, но и могли видоизменять свое тело прямо на глазах. Джира невольно передернула, стоило ему еще раз взглянуть на их останки. Безволосая кожа, бледная настолько, что почти просвечивала насквозь, покрывали ее отвратительные наросты, напоминающие чешую, сплюснутые лица, походившие на морду ящерицы. Это вообще люди или демоны? Впрочем, плевать, ведь остались только они вдвоем. Закрыв глаза, Джира вспомнил всех, кто пришел с ним на север. От 300 воинов, вставших под его знамена, до кузни дошли не больше 40. Святое войско, так их успели прозвать задолго до того, как они подняли знамена, выступило в поход, чтобы нанести удар первыми и покончить с пепельным королем и его царством. Однако уже вскоре, наверное, почти каждый из них понял, что впереди ждет только смерть. Они теряли людей от морозов и голода, многие погибли в стычках с полчищами варваров и чудовищ или же и вовсе попросту заплутали в ледяных безжизненных пустошах, где коварные снежные бури сбивали с пути, заставляя петлять по кругу. Но чем больше павших друзей оставшиеся в живых воины оставляли в неглубоких могилах, тем сильнее была их решимость во что бы то ни стало дойти до конца. Вовнутрь логова демона забралось пара дюжин, самые могучие воины и заклинатели. Чемпионы домов и живые легенды, о деяниях которых уже долгие годы слагали баллады. Пробиваясь сквозь орды прислужников пепельного короля, каждый локоть, нет, каждую пять они выгрызали собственной кровью, сражаясь до тех пор, пока оружие не выпадало из их охладевших рук. До самого конца добрались лишь 7, и вот Джира остался один. Он взглянул прямо в 2 ярко-синих огонька, сияющих сквозь широкую темную прорезь. Почему демон молчит? За все это время он не произнес ни звука. Джира хотелось вонзить меч ему вплоть только лишь для того, чтобы услышать из-под шлема стон боли, глухое рычание, брань, все, что угодно, лишь бы разбить эту звенящую тишину. Джира вспомнил хохот атома, сотрясавший стены. Песни Тара, которые он любил заводить у костра. Подколки Кира, едкие, но оттого не менее смешные. Холодные серые глаза Эми, задумчивость Чина, безрассудную храбрость Хитоши. Быть может, стоит просто сдаться, опустить оружие и принять смерть, как и все остальные. Святое войско разбито, он проиграл. Время положить меч и дать свершиться тому, что должно, но... Нет, никогда, не после всего, чем им пришлось пожертвовать. Джира стиснул зубы, перехватил меч 2 руками и бросился в атаку, чтобы кузню снова наполнил лязг стали. Элайн Сентер, глава 1. Первое, что увидел Кинджи, открыв глаза, небольшую птичку с цветными перышками, пьющую из реки. Едва он пошевелился, как та чирикнула и упорхнула прочь, а он, повернув голову, излил на песок поток воды. Потом еще и еще, до тех пор, пока опустевший желудок не начало сводить судорогой. С трудом поднявшись на ноги, Кинджи огляделся, он находился на берегу тихой реки, разлившейся вширь почти на 3 полета стрелы. Однако около него не было ни лодки, ни даже ее обломков, лишь какая-то толстая коряга, покрытая илом и водорослями. Подойдя к воде, Кинджи упал на колени и с жадностью припал к ней губами. Утолив жажду, он несколько раз сполоснул голову и вгляделся в темную гладь, на него смотрело худое чуть вытянутое лицо. Левую бровь пересекал тонкий шрам, под глазами сидели темные мешки, а голову покрывал колючий темный ежик. Из одежды на нем была лишь просторная рубаха да мешковатые холщовые штаны, правда, и то, и другое было истрепано в лохмотья. А обувь же, скорее всего, он оставил в реке. Кинджи все еще мутило, во рту стоял мерзкий привкус, а все кости ломило так, словно его скрутили и вывернули наизнанку. Но, где он? Что вообще случилось? Кроме своего имени, память подсовывала ему лишь какие-то обрывочные воспоминания. Вот он бежит по лесу от какого-то мужчины, спеша со всех ног и чуть не падая, спотыкаясь о камни и торчащие из земли корни. Но, то была лишь игра, так как с легкостью догнав мальчика, незнакомец подхватывает его на руки и швыряет вверх. Кинджи, хохоча, взмывает все выше и выше, кажется, еще немного и он достанет до неба, а мужчина с гладко выбритой головой смеется вместе с ним. Следующий фрагмент. Кинджи уже не ребенок, но еще не муж. Обходя по кругу небольшую темную комнату, он по очереди зажигает тонкие свечи. Когда на последнем фитильке начинает плясать пламя, Кинджи задувает лучину и садится на колени перед алтарем, на котором лежат ворох сухих листьев и несколько веточек. Кинджи медленно отбивает поклон и закрывает глаза, а открывает их уже юношей. Ёжась от утреннего холода, Кинджи стоит напротив рослого парня, сжимая в руках деревянный меч. Его соперник, держащий длинный посох, похож на него как две капли воды, та же выбритая голова, такая же рубаха с широкими рукавами. Он что-то кричит Кинджи, протягивает к нему руку и делает знак «Начинай». Сжав зубы, Кинджи несется прямо на него, подныривает под палку и делает удар, чтобы через миг получить промеж лопаток и упасть лицом прямо в пыль. Подойдя к Кинджи, парень протягивает ему ладонь. Приняв ее, тот встает на ноги и... Огонь! Крики! Чей-то хриплый голос! Резкая боль в груди! Темнота! Очнулся Кинджи снова лежа на песке. Он не знал, сколько времени он пробыл без сознания, но судя по всему, дело шло к вечеру. Солнце уже кренилось к западу, а на небе стали собираться тяжелые тучи. Только сейчас Кинджи понял, как сильно он проголодался и замерз. Нужно отыскать людей, ну, или хотя бы нарвать каких-нибудь ягод или корешков и найти сухое и теплое прибежище. Повертев головой в поисках дыма, увы, безрезультатно, Кинджи, немного раздумав, принял решение идти вниз по течению. Думается, он быстро набредет на какую-нибудь деревню или хотя бы рыбацкую хижину. Но не успел Кинджи сделать и шаг, как по левую руку от него раздались приближающиеся голоса и громкий смех. На всякий случай он юркнул за ближайший камень, неизвестно кем могли быть незнакомцы и что у них за намерения. Конечно, вряд ли даже разбойники польстятся на пару дырявых одежек, брать то с него по сути больше и нечего, но все же предосторожность не помешает. К тому же, вполне может быть, что кто-то помог Кинджи утонуть и теперь хочет завершить начатое. Теперь голоса зазвучали едва ли в 20 шагах от его укрытия. Осторожно выглянув из-за камня, Кинджи слегка расслабился и с облегчением выдохнул, увидав всего лишь двух женщин. Одна из них, чуть постарше, лет так 30, с короткими черными волосами, одетая в легкий сарафан и соломенные сандалии, подошла к воде, поставила на землю корзинку с бельем и через мгновение принялась усердно полоскать цветастые одеяла, щебеча, словно 40. Ее подруга была едва ли старше Кинджи, девушка с толстой косой в длинном до пят платье. Словно почувствовав на себе его взгляд, незнакомка вдруг оглянулась, и Кинджи спешно спрятался обратно. Женщины умолкли, и наступила тишина, которую нарушал лишь стрекот мошек, носящихся над рекой. Несколько мгновений он слышал лишь как ухает его сердце, но вскоре снова раздался громкий смех. Видимо, Девушка или не заметила его, или подумала, что ей попросту показалось. Еще некоторое время Кинджи размышлял, стоит ли ему выходить из своего укрытия, но почему бы и нет. Наверняка где-то неподалеку располагалась деревня, раз женщины решили отправиться на реку вдвоем без сопровождения. Хаем, а быть может, это его дом, а эти две крестьянки – его знакомые. Он еще раз выглянул из-за камня, пристально вглядываясь в лица женщин и напрягая память. Но даже если он когда-то их и знал, то теперь эти воспоминания прочно стерлись из его головы. Что ж, вряд ли местные жители откажут в помощи уставшему и продрогшему путнику. Видимо, он слишком шумел, так как старшая женщина вдруг оглянулась, а потом схватила лежавшую возле нее палку, поднялась на ноги и повернулась в его сторону. «Эй!» — крикнула она. Причем в голосе ее не было ни капли страха. «Нан, опять ты за нами шастать удумал? Вылазь, поганец, уж я-то тебя отучу людей пугать». Что ж, прятаться дальше было уже глупо. Увидев перед собой незнакомца, крестьянки переглянулись. Та, что постарше, придирчиво оглядела его с ног до головы. Голос ее зазвучал чуть спокойней, но палку из рук она так и не выпустила. «А ты, прошу прощения, меня зовут Кинджи», — ответил он. После его слов на берегу повисла неловкая тишина. Судя по всему, его собеседницы ожидали услышать нечто большее, однако Кинджи не знал, что добавить, что он помнит только свое имя, что в памяти у него только смутные обрывки, которые вообще могли ему только привидеться, что последнее его воспоминание, чей-то незнакомый голос и дикая боль, разрывающая все тело. «Я пришел в себя на берегу реки, клянусь, что не хотел вас пугать», — принялся сбивчиво рассказывать Кинджи. «Просто, откуда ты?» — полюбопытствовал девушка. «Не помню», — признался Кинджи. «Ты шел в Сагару, куда девалась твоя обувь? Почему ты, Мика, ради всех богов?» — закатила глаза женщина, на что та умокла и смущенно потупила глаза. «Ты что, не видишь, у парня зуб на зуб не попадает, а желудок урчит, словно в нем медведь завелся. Кем бы ни был наш новый знаком, он явно нуждается в крови и горячем ужине. Отведем его в деревню, отогреем и накормим, а там, глядишь, и желание поговорить проснется». Эта идея пришлась по духу всем троим, уж тем более Кинджи, который и впрямь был страшно голоден. Так что вскоре они уже вышагивали по пыльной дороге, направляясь прямо в сторону заходящего солнца. Вскоре вдалеке показался высокий частокол, и едва успев его преодолеть, Кинджи сразу же ощутил на себе десятки заинтересованных взглядов. И если поначалу за ними следовали лишь несколько босоногих ребятишек, во все глаза таращившихся на незнакомого человека, то вскоре посмотреть на чужака, казалось, собралась вся деревня. Старики и дети, рослые мужчины, перемазанные землей, и усталые женщины с мозолями на руках. Один из мальчишек расхрабрился настолько, что подбежал к Кинджи и дотронулся до его рукава, но уже через миг мать силой уволокла его в сторону, броня и осыпая тумаками. Наконец, они остановились перед крепким зданием, находившимся прямо посередине селения. Наверное, он был единственным строением, возвышающимся над землей сразу в несколько этажей. Если все остальные домики являли собой скромненькие жилища с тонюсенькими стенами и соломенной крышей, то этот был полностью сделан из дерева и даже украшен скромной, но добротной резьбой в виде переплетающихся узоров. В просторной комнате за вытянутым столом не торопясь обедал седой старик. Думается, когда-то он был рослым мужем и даже мог похвастаться недюжинной силой, об этом говорили его все еще крепкие мышцы, которые были видны даже под одеждой, и крупные кулаки, каждый из которых мог легко расколотить на кусочки тыкву. Но сейчас годы уже заметно сгорбили его спину, волосы стали белее молока, а морщины испещрили лицо точно трещины прибрежные скалы. При виде гостей староста лишь удивленно поднял брови. Однако не успел он даже отставить ложку, как Нео Таратория, словно сорока, принялась рассказывать ему обо всем случившемся на реке. Никто другой даже при всем желании не смог бы вставить хоть слова, впрочем, того и не требовалось. Выслушав ее, старик повернулся к Кинджи и жестом пригласил за стол, видимо, заметив его голодный взгляд. «К слову, вы подоспели как раз к ужину. Мика, будь добра, принеси нашему новому другу чистую одежду». Не заставляя просить себя дважды, Кинджи занял место напротив старосты. Спустя время он уплетал уже вторую миску густой похлебки, которая казалась ему просто даром небес. Одетый в свежую рубаху, добротные штаны и крепкие башмаки, подошедшие так точно, словно были сделаны прямо с его мерок. Поначалу Юки не тревожил его расспросами, ожидая, пока Кинджи утолит голод, однако после попытался осторожно узнать у него, кто он и как вообще очутился около их деревни. Впрочем, староста добился не большего, чем другие крестьяне. Кинджи честно признался в том, что не помнит ничего, что с ним случилось. «Последнее, что я запомнил», — произнес он, отодвинув от себя пустую тарелку и кинув взгляд в потрескивающий очаг, — «это, Кинджи, беги, я задержу их». Мечущиеся средь ночи тени, всполохи огня, разрывающие ночь, треск ломающейся кровли, хриплый голос, а после дикий вопль, разрывающий уши, запах крови, столь густой и вязкий, что его можно было потрогать руками, боль, пронизывающая все его тело. «С тобой все в порядке». Очнувшись, Кинджи понял, что на какое-то время он просто молча пялился в огонь. Помотав головой, он сумел выдавить из себя слабую улыбку. «Да, прошу прощения, просто я очень устал. Нужно показать его господину Сато», — обратилась Неа к Юки. «Уверена, он-то подскажет, как лучше. Змеи, змеи идут», — послышался с улицы чей-то вопль. Старик чуть побледнел и поспешил к дверям. За ним же последовали и женщины. А Кинджи подошел к окну и открыл ставни. Выглянув наружу, он увидал несколько вооруженных всадников, въехавших в деревню сквозь открытые ворота. Всадников было всего трое, однако шумели они как добрый десяток, свистя, улюлюкая и размахивая плетками. Какой-то парень чуть замешкался, не успев вовремя сойти с их пути, и через мгновение рухнул на землю, получив удар плетью прямо промеж лопаток. Остановившись около дома старосты, незнакомцы спешились. Они явно не бедствовали, так как выглядели просто щеголями. Их богатые наряды особенно выделялись на фоне местных жителей, многие из которых опоясывались простыми веревками, а платья себе шили, казалось, из десятков разрозненных кусочков ткани. Широченные штаны, развивающиеся словно парус, украшенные серебряной нитью куртки, черных и зеленых цветов, как и вся остальная одежда. Высокие сапоги с подвернутыми голенищами. На пальцах у каждого сидело по несколько толстых перстней, а на груди была вышита эмблема в виде змеи, которая свернулась в круг и ухватила себя за хвост. Даже седла их лошадей украшали различные побрякушки, гремевшие при каждом их движении, а в гривах пестрели разноцветные ленты. Судя по всему, незнакомцы были воинами, так как каждый из них был вооружен и не стеснялся этого демонстрировать, старательно выпячивая вперед висевший на поясе длинный меч. Помимо клинка у каждого на груди болтались ножны с кинжалом, украшенные драгоценными камнями. Сделав шаг вперед, один из незнакомцев, бугай с квадратной челюстью, который, по всей видимости, был среди них за главного, засунул большие пальцы за пояс, обвел взглядом столпившихся вокруг крестьян и прокричал, что «никто не предложит питья добрым путникам». Через несколько мгновений к ним засеменил Юки, держа над головой большой кувшин. С трудом согнувшись в глубоком поклоне, староста опустился на одно колено и преподнес сосуд воину. Вырвав у него из рук кувшин, тот припал к горлышку и с шумом заработал кадыком. Однако едва мужчина сделал пару глотков, как сплюнул на землю и с отвращением вытер губы. «Это что за кислятина? Ты травануть нас удумал, хрыч?» «Эн нет, господин», — пробормотал старик, не поднимая головы. «Видимо, просто вино еще совсем молодое и не успело настояться. Позвольте, я схожу за другим». Но не успел он выпрямиться, как получил удар сапогом прямо в лицо. «Ты еще смеешь спрашивать?» Вокруг раздалось несколько протяжных вздохов, а друзья-вояки расхохотались, видимо, считая это весьма забавной потехой. Кое-как поднявшись на ноги, староста утер с рассеченного лба кровь и поклонился еще ниже. Однако едва он сделал шаг в сторону своего дома, как здоровяк пнул его в спину. Буквально пролетев несколько локтей, Юки упал в грязь лицом прямо возле второго воина, который, не мешкая, наградил его ударом под ребра. От жителей деревни, наблюдавших за этой картиной, донеслось несколько возмущенных криков, но никто не смел вмешаться и прекратить издевательство. Даже взрослые мужчины лишь краснели и отводили взгляды, что уж говорить о женщинах, стариках и детях, которым приходилось просто молча ждать, пока этой троице наскучит издевательство. Впрочем, кое-кто все же набрался мужества. Не успел Верзила вновь занести кулак, как из дома старосты выбежала Мика. Склонившись над стонущим в пыли отцом, она утерла с его лица кровь, а потом осторожно помогла встать. Когда несчастного взяли под руки несколько женщин, уведя вовнутрь жилища, Мика развернулась на одних каблуках и ступила прямо к здоровяку, который наблюдал за ней с кривой ухмылкой. «Вы, не воины, а шайка бандитов!» Голос ее дрожал от гнева. «Разве вы не видите, что этот человек годится любому из вас в отцы? Что бы сказали ваши предки?» Услыхав ее слова, незнакомцы умолкли, а уголки губ их главного медленно опустились вниз. Подойдя к девушке почти вплотную, он сквозь зубы процедил. «Как смеешь, ты, дешевая деревенская шалава, так разговаривать с...» Не успел он договорить, как Мика залепила ему пощечину, звон от которой, казалось, разнесся по всей деревне. Несколько мгновений мужчина глупо моргал, точно не понимая, что произошло. Но вот изумление на его лице сменилось злобой, а в следующий миг девушка рухнула на землю от мощного удара. Сплюнув на землю, воин сделал шаг вперед и вытащил нож. «Я зарежу тебя как свинью», — сказал он, — «потому что умереть как человек ты недостойна, жалкая ничтожная тварь». К мужчине было бросились несколько старух. Кланяясь и плача, они молили пощадить девушку, протягивая к нему узловатые руки. Но тут два других воина стали на их пути, и женщинам пришлось отступить. Тут Кинджи вспыхнул, точно спичка. Он не знал, кем были эти трое и почему крестьяне, средь которых достаточно взрослых здоровых мужчин, способных дать отпор, собираются просто смотреть, как их главу избивают несколько подонков, а его дочь его всего-вот отправит на тот свет. Однако он знал другое, дело зашло уже слишком далеко. Кинджи быстрым шагом вышел наружу, растолкал столпившихся вокруг людей и громко произнес, обращаясь к здоровяку: «Довольно». Оглянувшись, воин накинул его презрительным взглядом и бросил: «Еще раз посмеешь заговорить со мной в таком тоне, смерть, и ты покойник. Тронешь ее хоть пальцем, покойником станешь ты». Казалось, сама природа не могла поверить в подобную наглость. Жители деревни просто замерли, точно перестав дышать, а вокруг наступила такая громкая тишина, что даже кузнечик, до того пиликавший под крышей ближайшего сарая, умолк, выжидая, что же произойдет дальше. По очереди посмотрев на своих друзей, мужчина кивнул на Кинджи. «Убейте его!» Элайн Сентер. Глава 2. Вокруг Кинджи тут же образовался большой круг. Первым к нему ступил невысокий коренастый парень с заячьей губой. Кинджи и глазом не успел моргнуть, как в руках у воина заплясал длинный кривой кинжал. Выждав несколько мгновений, он бросился прямо на Кинджи и уже занес руку для удара, как его тело словно вмиг вспомнило то, что знало уже много лет. Моментально поднырнув под лезвие ножа, Кинджи перехватил кисть мужчины и ударил его башмаком в голень. Выпучив глаза, тот охнул и упал на одно колено. Резкое движение, раздался громкий хруст, воин взвыл и рухнул на землю, а после забарахтался в пыли, держась за сломанную руку. Кинджи скорее почувствовал, чем услышал, что второй негодяй был уже в трех шагах от него. Лезвие меча просвистело прямо перед глазами Кинджи, когда он отпрыгнул назад под радостные крики жителей деревни. Второй соперник был старше своего приятеля лет на 10, явно имел больше опыта и поэтому был намного опасней. Он не спешил нападать, внимательно наблюдая за движениями Кинджи, хоть тот и был безоружен. Но вот, наконец, мужчина бросился в атаку. Несколько ложных замахов, и Кинджи стиснул зубы, когда меч распорол рубаху и оставил на плече длинный порез. Следующий удар рассек воздух над его головой, едва не содрав с него скальп. Еще несколько мгновений Кинджи кое-как уклонялся от широких взмахов, пятясь назад, и лишь почти уперевшись спиной в стену хижины, понял, что его загнали в ловушку. Воин коротко усмехнулся и перехватил меч, предвкушая скорую победу. Однако едва он сделал шаг, как вдруг кто-то из толпы швырнул Кинджи короткий посох. Поймав его в воздухе, он в то же мгновение обрушил палку на кисть мужчины, выбив у него клинок. Удар по колену, тычок в висок, пинок чуть выше пупка, выбивший последнее дыхание, а следом подсечка, заставившая рухнуть оглушенного головореза на землю. Казалось, восторженный рев зевак донесется прямо до небес. А вот последний оставшийся на ногах воин, судя по всему, уже потерял желание биться и готов был вот-вот броситься на утек. Он переводил быстрые взгляды спавших соратников на Кинджи, а потом в сторону ворот, точно ожидая увидеть кого-то еще. Однако уязвленная гордость все же победила страх. Оглядев столпившихся вокруг крестьян, во все глаза наблюдавших за поединком, здоровяк сплюнул на землю и с громким криком бросился прямо на кинджи, неистово размахивая клинком. Что ж, вполне вероятно, он был умелым воином, но вот поспешность и сдавшие нервы сыграли с ним злую шутку. Кинджи играючи увернулся от нескольких взмахов, каждый из которых, достигнув цели, мог быть разрубить его по пояс и даже позволил себе шуточный удар чуть ниже копчика верзилы, чем вызвал громкий хохот у всех собравшихся вокруг. Видимо, это стало последней каплей. Глаза воина налились кровью, а из ушей, казалось, вот-вот повалит дым. Издав почти что звериный рык, он ринулся на кинджи и занес клинок над головой, но уже через миг получил посохом по затылку и упал рядом со стонущими приятелями. Однако не успел кинджи насладиться победой, как позади него раздался стук копыт. Оглянувшись, он увидел еще с десяток всадников, направляющихся прямо в его сторону. Одетые в те же цвета черно-зеленые цвета, каждый из них был облачен в полный доспех, вооружен до зубов и явно имел куда больший вес, чем все эти трое вместе взятые. Взглянуть хотя бы на их скакунов. Если недавние соперники кинджи седлали простых кобыл, то каждого из всадников вез настоящий зверь, бугрящийся мышцами, чье копыто легко могло переломить человека пополам. Впереди ехали двое. Высокий бледный мужчина лет 30, с непокрытой головой и длинными волосами, сплетенными в косу. Под густыми бровями сталью блестели темные глаза, а подбородок обрамляла квадратная бородка. Судя по тому, как держался незнакомец, он считал себя здесь полноправным хозяином. И думается, не без причины. По левую руку от него ехал молодой парень, едва ли старше кинджи. Сходство с его спутником было видно невооруженным взглядом, те же темные глаза, похожие черты лица, такой же мощный нос с легкой горбинкой. Но если лик первого всадника был неподвижен словно гипсовая маска, то у юноши с лица не сходила легкая усмешка, точно он знал что-то, о чем не догадывались все остальные. Его короткие волосы упрямо торчали во все стороны, а скакуна он вел одной рукой, тогда как вторую держал на рукояти меча. Не успели наездники остановить коней, как в тот же миг захлопали двери и ставни, и деревня опустела точно по волшебству. Лишь несколько куриц продолжали выискивать в земле червячков, да однорогая коза лениво жевала траву, поглядывая на новоприбывших с невообразимой скукой в глазах. Даже Мика скрылась внутри дома, пускай и не по своей воле, ее чуть ли не волоком оттащила туда Неа, что-то яростно шепча ей на ухо. «Что здесь происходит?» – произнес высокий мужчина, хмуро оглядывая место недавней драки. «Господин Такага, этот червь напал на нас!» – взвизгнул верзила и ткнул пальцем в сторону кинджи, с трудом поднимаясь на ноги. «Предательство! Эти грязные отбросы посмели поднять руку на тех, из-за кого они вообще не подохли в ближайшей канаве!» Трех вооруженных солдат избил какой-то бродяга с палкой. С издевкой протянул юноша, бросив в сторону громилы насмешливый взгляд. «Быть может, нам следует начать платить ему, а не вам». «Довольно, Маката», мужчина по очереди взглянул на воинов, которые, не выдержав его тяжелого взгляда, опустили глаза, а потом обратился к кинджи. «Это правда, незнакомец, ты в одиночку избил трех наших людей». «Да, господин», вступил к нему кинджи. И, судя по тому, как всадник поджал губы и нахмурил брови, он явно ожидал куда более учтивого обращения. «И поступлю так еще раз, если понадобится. Ваши воины напали на безоружного старика, а после грозились убить его дочь. Я не мог остаться в стороне. Что ж, с этим мы разберемся позднее. Похоже, ты неплохой боец», мужчина цокнул языком и покачал головой, «но все мы знаем, что ждет простолюдина, посмевшего поднять руку на самурая. Кана». Один из всадников в мгновение ока снял с седла лук, вытащил стрелу и натянул тетиву, метя прямо в сердце кинджи. Он с шумом сглотнул, глядя на то, как блестит стальной наконечник в лучах солнца, пока время вокруг точно замерло, ожидая выстрела. Однако вместо щелчка тетивы раздался громкий голос. «Господин Ичиро Такага из дома змея! Господин Маката Такага из дома змея! Какая неожиданная, но приятная встреча!» Из ближайшего дома, не торопясь, вышел невысокий худощавый мужчина лет так 50, одетый в невзрачную куртку, залатанные сапоги да потрепанный плащ. Незнакомец походил на какого-нибудь лавочника или крестьянина, Однако, думается, первое впечатление было обманчиво. За напускной леностью скрывался прыгучий, как у кошки, шаг, стан был ровнее воткнутого в землю копья, а из-за накидки выглядывала рукоять меча. Голова мужчины была гладко выбрита, за исключением тугого пучка на затылке, лицо удлинял острый клин бородки, а над тонкими губами сидели аккуратно усы, подстриженные, словно по линии. Господин Юмасата, лицо высокого мужа, который, видимо, и был Ичиро, скривилось, точно он укусил лимон. Не ожидал вас здесь увидеть. Как я вижу, вы как всегда очутились в подходящее время в подходящем месте. Удивительно. Это один из многих моих талантов, ничуть не смутившись, кивнул тот, заложив руки за спину. Не спорю, вы довольно разносторонний человек. Подскажите, что в этой дыре позабыл чиновник императорского магистрата? О, мне кажется, вы слишком резки в своих словах, воскликнул Юма и улыбнулся. Природа в этих местах просто восхитительна, местные жители, добры и гостеприимны, но главное, персики. Какие же здесь персики? Не успеваешь впиться в плод зубами, а он уже брызжит соком на несколько локтей. Так вы проделали столь долгий путь ради того, чтобы насладиться фруктами. Поднял бровь Ичиро. Не стоило так утруждаться. В следующий раз я отправлю вам целую телегу. Вы слишком заботливы. Учтиво склонил голову Юма и дотронулся ладонью до сердца. Но боюсь, по пути в столицу плоды успеют испортиться и будут годны разве что для настойки. Однако в земли дома змея меня привела немного другая нужда, повидать вашего отца. Как я понимаю, нам с вами по пути. Наблюдая за их разговором, Кинджи подумал, что со стороны эти двое могли показаться добрыми друзьями, или, по крайней мере, старыми знакомыми. Однако он буквально кожей чувствовал, как воздух вокруг точно дрожит от напряжения, готовый в любой момент лопнуть тысячами осколков. Верно, нехотя кивнул Ичиро. Мы везем домой налоги за прошедший месяц. В последнее время слишком много купцов думают, что могут провозить товар через наши земли без разрешения. Приходится убеждать их в обратном. А с крестьян вы нынче берете не рисом, но кровью. Признаться, я случайно стал невольным свидетелем нападения ваших людей на безоружного человека. Придремал, знаете ли, после обеда, а тут снаружи такой шум и гам, что просто ужас. Нападение. Прокричал один из воинов и протянул вперед висящую плетью кисть. Да этот ублюдок сломал мне руку. И, похоже, сломал бы всем трем шеи, подоспей мы чуть позже, презрительно бросил Макото и сплюнул на землю. В ответ мужчина только густо покраснел, сделал шаг назад и больше не произнес ни звука. Мне сложно судить о том, кто был зачинщиком драки и из-за чего на деле произошел раздор, произнес Ичиро, кинув взгляд в сторону Кинджи. Но будьте уверены, если наши воины хоть немного опорочили имя змея, они сполна ответят за каждое свое неосторожное слово и недостойный поступок. Однако кому как не вам, истинному защитнику закона, посланнику воли императора, знать, какое наказание ждет простого человека, смевшего хотя замахнуться рукой на самурая. Простого человека, хмыкнул Юма и пригладил усы. То есть вы хотите сказать, что трех вооруженных и обученных воинов из дома змея смог одолеть крестьянин с бамбуковой палкой? В этом случае могу лишь отойти в сторону. Но как бы слухи об этом инциденте не донеслись до других домов, думаю, их министрели смогут придумать не одну занятную историю, дабы как следует увеселить завсегдатаев всех кабаков от Изумрудных островов до самого Канаку. Знатная же выйдет баллада. Ичиро крепко задумался, хмуря густые брови и морща лоб. Кинджи не знал, что за игру затеял незнакомец, который, по-видимому, был далеко не последним человеком, раз разговаривал с этими людьми на равных, однако он мог лишь восхвалить судьбу за столь неожиданного союзника. Поймав его взгляд, Сато подмигнул, а Макото в это время склонился к Ичиро и что-то зашептал, пряча рот за ладонью. Когда он, наконец, умолк, Ичиро натянул поводья и протянул. «Мой брат прав. Дерешься ты не как простолюдин. Кто ты чужак и как оказался на наших землях? Ты скрывающий свое имя ранин. Странствующий монах. Беглый воин, изгнанный из своего дома. Все взгляды, включая крестьян, наблюдавших за разговором из-за приоткрытых дверей и неплотно захлопнутых ставень, устремились на Кинджи. Признаться, от столь пристального внимания он на миг растерялся, ощущая, как язык его прилипает к пересохшему небу, а в желудке набухает что-то холодное и склизкое. «Я, Если мои глаза меня не обманывают, с возрастом, увы, взгляд мой стал тупее старого ножа, я успел заметить прием монастырской школы трех ветров, громко произнес Юма, точно размышляя вслух. Или это же все же была техника тигриной поступи? Боги, да что же с моей памятью? Нахмурившись, Ичиро в непонимании взглянул на Сато, пока его люди зашептались за его спиной, кидая на Кинджи заинтересованные взгляды. Впрочем, сам он понимал не больше их, казалось, что Юма пытается сделать ему какой-то знак. Но что он хочет сказать? Натолкнуть на какую-то мысль или... Вдруг Кинджи все понял и в тот же миг едва сдержал улыбку, подивившись сообразительности и острому уму Юмы. «Вы угадали, господин», — ответил Кинджи, обращаясь к Ичиро. «Мое имя — Кинджи. Я странствующий монах из одного монастыря к югу отсюда, и эти люди...» Он накинул рукой вокруг себя, предложили мне еду и кров, чтобы хоть как-то облегчить мой тяжелый путь. Клянусь, что не мыслил ничего дурного, и был просто вынужден драться с вашими людьми, иначе я бы погиб сам. Если вы прикажете мне покинуть ваши земли, я уйду немедля. В сложившейся вокруг тишине можно было услышать, как паук на дереве плетет свою сеть меж зеленых крон. Лицо Ичиро оставалось непроницаемым, словно маска, а все взгляды его людей ныне были прикованы к своему господину, ожидая его решения. Внутри Кинджи все замерло, а что если тот сумел распознать его ложь? Ты из высокого пика. Все прочие, включая Кинджи, в недоумении посмотрели на Макото, задавшего этот неожиданный вопрос. Однако тот лишь откинулся на седле, уперевшись рукой о круп лошади, и снова обратился к Кинджи, сощурив глаза. К югу отсюда есть лишь один монастырь, где могли бы научить подобным приемам, произнес парень, и это высокий пик. А все местные храмы обучают разве что мольбам и религиозным ритуалам. Так ты оттуда. Кинджи покосился на Юму, и тот несколько раз сжал и разжал кулак за своей спиной, точно говоря. Да, вы правы, господин, ответил Кинджи. Я действительно обучался в высоком пике. Тогда ты должен знать мастера Цина, одного из главных наставников при монастыре, воина шестой ступени. Как он поживает? Кинджи с надеждой посмотрел на Юму, ожидая новой подсказки, однако тот лишь слегка пошевелил плечом. Видимо, теперь Кинджи придется выпутываться самостоятельно. Признаться, молчание уже изрядно затянулось, и с каждым мигом тучи на лице Ичиро становились все темнее, глаза Макото превратились в две узкие щелочки, а Мика, наблюдавшая за разговором из-за открытых ставней, прижала ладонь ко рту. Глубоко выдохнув, Кинджи, наконец, решился на ответ, понимая, что от него, быть может, зависит его жизнь. «Нет, господин, я не знаю, о ком вы говорите». Тишина вокруг походила на натянутую струну, хватило бы порыва ветра, чтобы она вмиг разразилась лязгом стали и криками. На всякий случай, Кинджи прикинул свои шансы в случае возможной драки. Один против доброй дюжины вооруженных обученных воинов в доспехах. Что ж, остается лишь надеяться на то, что он угадал. Очень интересно, если ты не знаешь Цина, протянул Макото. У Кинджи пересохло в горле, Ичиро уже открыл рот, дабы отдать приказ, а руки воинов потянулись к оружию. То значит, ты говоришь правду, закончил парень и усмехнулся. Как ты можешь знать того, кого я только что выдумал? Кинджи с облегчением выдохнул, поймав подмигивающий взгляд Юмы. Обстановка вокруг заметно разрядилась, и даже Ичиро чуть расслабился, выдавив из себя слабую улыбку.